Александр Лиманский, Сергей Карелин, «Лекарь империи», книга 7. Глава 1. Мы ужинали в «Трех медведях» в небольшом уютном кафе недалеко от больницы. Это место было нашей тихой гаванью, негласным клубом для медработников. Здесь никто никогда не удивлялся разговорам о редких патологиях за соседним столиком, а официантки прекрасно знали, что фраза «у меня срочный вызов» означает немедленно упаковать оставшийся ужин с собой, а не нести книгу жалоб. Вероника задумчиво ковыряла вилкой салат «Цезарь», витая где-то в своих мыслях. «О чем задумалась?» — спросил я, отрезая сочный кусок от своей котлеты по-киевски. «Да вот думаю», — она подняла на меня свои чуть уставшие глаза. «Теперь с этим твоим диагностическим центром наша рыбалка накрывается медным тазом. Помнишь, мы планировали на выходные на Аку съездить с удочками, с термосом?» «Блин, точно, рыбалка. А ведь я и сам сильно хотел на нее поехать. Только вот барон и граф нарушили мои планы. Не сказать, что меня это прям огорчало, но рыбалка... Надо как-то извернуться. Да, придется отложить, я вздохнул, на неопределенный срок. Слишком много всего навалилось. Документы эти нужно изучить под микроскопом. С Кобрук встретиться, подготовить свои условия, контраргументы». «Я тебя поддерживаю, Илюш, правда». Вероника накрыла мою руку своей, и ее теплое прикосновение немного сняло напряжение. «Я горжусь тобой, но пообещай, что будешь себя беречь. Здоровье-то у тебя одно, а ты и так работаешь на износ. Вчера ближе к ночи домой пришел, сегодня в 6 утра уже на ногах». В той жизни мое тело было изношенным инструментом, который я загнал в конец. А здесь... Здесь во мне почти безграничная энергия 20-летнего парня. Я не просто работаю, я наверстываю упущенное, упиваюсь этой возможностью спасать, думать, действовать, не чувствуя себя развалиной. «Ну, пока я молодой и полон сил, нужно работать», — улыбнулся я. «Спасать людей, двигать медицину вперед. Все мои сверстники сейчас по клубам тусуются, а я над атласами по анатомии сижу». Фырк, который появился на соседнем стульчике и, пользуясь моим отвлеченным состоянием, нагло делал вид, что таскает картошку фри с моей тарелки. Он громко фыркнул. «Ой, какой герой! Спасать людей!» — проскрипел он у меня в голове. «А то, что ты просто адреналиновый наркоман и трудоголик, который без работы дня прожить не может, это мы, конечно, не учитываем». «И не жалеешь?» — тихо спросила Вероника, не видя моего наглого компаньона. «Ни капли». — ответил я твердо и абсолютно искренне. — Это мое призвание. Призвание. Это была лишь половина правды. В прошлой жизни я гнался за статусом, деньгами, признанием в научных кругах, и в итоге остался один в пустой квартире с инфарктом на пороге. А здесь... Здесь у меня была она. Было дело, которое имело настоящий смысл. Мы доели ужин в спокойном молчании, каждый думая о своем, но чувствуя плечо друг друга. Дорога до дома, короткий разговор о пустяках, ее теплая рука в моей — все это было тем самым якорем, который держал меня в реальности. Он не давал утонуть в водовороте больничных интриг и чужой боли. Засыпая рядом с ней, я впервые за долгое время не думал ни о диагнозах, ни о переговорах. Я просто был счастлив. Странно, необычно, непривычно, но счастлив. Но ночь проходит быстро. И реальность всегда возвращается вместе с пронзительным звоном будильника. Следующее утро началось с привычной суеты. Понедельник, 8 утра, час пик в ординаторской. Я вошел, ожидая увидеть обычную картину. Напряженные лица, стопки истории болезни и очередь из желающих задать мне каверзный вопрос. Так и было, но с одним малым отличием. Все хомяки уже были в сборе и чем-то заняты. Величко, нахмурив лоб, штудировал свежий номер вестника-целителя. Фролов сосредоточенно строчил что-то в истории болезни. Его почерк был на удивление ровным. Даже Славик Муравьев, обычно мечущийся по комнате в поисках кофеина, спокойно сидел за столом с чашкой в руке. И только Крылов, как всегда, стоял мрачной тенью у окна. А Шаповалов... Шаповалова не было. Странно, он и опоздание — вещи несовместимые. Либо случилось что-то серьезное, либо он намеренно давал мне возможность побыть главным. «Во, Илья!» — Величко первым поднял голову. «Вернулся! Ну, как прошел прием у барона? Правда, что там драка была?» Остальные тут же отвлеклись от своих дел и повернулись ко мне с живейшим любопытством. «Ну, все, что вы слышали, правда», — кивнул я, ставя свой портфель на стол и усаживаясь на свободное место. «Даже то, что тело какого-то аристократа летало над столом, объятое синим пламенем?» Муравьев с шумом отложил журнал, и бабочки из чистого света вокруг него кружились. «С серьезным видом», — добавил Муравьев. «Ага, и ангелы пели акапелла», — не выдержал и подхватил Фролов. «Ужас!» Сарафанное радио больницы — это самый мощный усилитель слухов во Вселенной. Началось все с остановки сердца, а закончилось чуть ли не вторым пришествием. К концу недели будут, наверное, рассказывать, что я воскресил мертвого, превратил воду в вино и ходил по воде. Нужно было срочно гасить этот пожар тщеславия. «Слушайте, что за бред?» — я устало покачал головой. «Никто не летал, бабочек не было». Обычная внезапная остановка сердца на фоне гипертрофической кардиомиопатии. Стандартная реанимация в нестандартных условиях. «Стандартная!» — Фролов недоверчиво поднял брови. 10 минут поддержания и жизни на чистой искре — это теперь стандарт?» «Ну ладно, не совсем стандартная. Пришлось согласиться мне. Но давайте-ка к делу. Время идет, и надо работать». «Так что чем вам помочь? Где затыки с пациентами?» Я подготовился к привычному потоку вопросов, но вместо этого хомяки переглянулись. «Да у нас все как-то нормально», — пожал плечами Величко. «Все под контролем», — уверенно кивнул Муравьев. «Но вот вчерашний случай с Бельским», — неуверенно проговорил Фролов. «Так, стоп, Бельский не считается», — строго прервал его я. «Это уникальный случай, 1 на 100 000. С таким вы, может быть, никогда больше и не столкнетесь. Я сейчас про рутину». «Ну, тогда у меня все отлично», — с широкой улыбой отрапортовал Суслик. Я смотрел на них с нескрываемым удивлением и легким разочарованием. Я привык быть центром их профессиональной вселенной, последней инстанцией, решающей все ребусы. А теперь они справляются сами. Неужели я их так хорошо научил? Или они просто боятся признаться в проблемах после моего двухдневного отсутствия? Крылов, все это время молчавший у окна, неожиданно подал голос. Его тон был, как всегда, сухим и нейтральным. Но в нем не было неожиданно привычной враждебности. «Да нет у них проблем», — констатировал он, глядя куда-то во двор. «Это они все сами справляются. Я же тут был все время. Наблюдал. Их даже Шаповалов в субботу хвалил. Сказал, что наконец-то дождался в отделении настоящих лекарей, а не студентов-недоучек. Вот это да! Похвала от Шаповалова — это как, ну, как орден за заслуги перед Отечеством. А из уст Крылова, нашего приставленного шпиона, это вообще звучало как объективный отчет разведки. Значит, это была не бравада, они действительно... действительно выросли. Мои хомяки превращались в настоящих волков, и это было чертовски приятно. Я обвел их взглядом, и на этот раз в нем было искреннее, неподдельное уважение. «Молодцы, ребята, я горжусь вами». Они тут же засмущались, как школьники, получившие неожиданную пятерку. Фролов покраснел, Величко уткнулся в свой журнал, а Муравьев сделал вид, что кофе его вдруг стал невероятно интересным. «Смотрите-ка, птенцы научились летать!» — хихикнул в моей голове Фырк. «Скоро из гнезда выпархивать будут. Либо тебя выпихнут и займут твое место». «А пусть выпихивают!» — с теплотой ответил я. «В этом и есть смысл работы наставника. Не держать их вечно под своим крылом, а научить летать выше, чем ты сам. Хотя, признаюсь, немного непривычно. Кажется, мне тоже придется искать для себя новые вызовы». К половине девятого Шаповалов так и не появился. Это уже было не просто странно, это было аномально. Шаповалов и опоздание — это как сухой скальпель или стерильный гной. Несовместимые, абсолютно несовместимые понятия. Его ежедневный приход к половине восьмого был таким же незыблемым ритуалом, как утренняя планерка или вечерний обход. А его отсутствие — это не просто сбой в расписании, это системная ошибка. Что-то пошло не так. Ладно, я поднялся, принимая на себя роль старшего. Все идите на утренний обход по своим пациентам. Я же пока займусь новыми поступлениями. Хомяки послушно разошлись, оставив меня одного в ординаторской. Я же направился на сестринский пост, надеясь получить хоть какую-то информацию. За стойкой, перебирая истории болезни, сидела Кристина. И не просто сидела. Она буквально светилась изнутри, как новогодняя елка с включенной гирляндой. «Доброе утро, Илья!» — просияла она, заметив меня. Улыбка была такой широкой, что казалось еще чуть-чуть, и она просто лопнет от счастья. «Добрая Кристина!» — я невольно улыбнулся в ответ. «Что-то ты сегодня особенно радостная. Хорошие новости?» Она тут же густо покраснела, но глаза продолжали сиять. «С Артемом все хорошо», — смущенно проговорила она. «Мы в субботу на свидание ходили, в кино, потом в ресторан. Он такой замечательный!» «Ну и хорошо. Хоть у кого-то сегодня все идеально». Артем был надежным, порядочным парнем. Быть может, Кристина с ним наконец остепенится и перестанет коллекционировать разбитые сердца адептов. «Отличная пара получится». «Ну что ж, я рад за вас», — искренне сказал я. «Кстати, Игоря Степановича не видела?» «Нет, с утра его не было». Она снова стала серьезной. «Странно, обычно он первый приходит еще до меня». «Итак, это мне точно не показалось. Весь пост его не видел. Значит, он не застрял где-то в другом отделении, он просто не пришел в больницу? А как же наши договоренности? Встреча с Кобрук после совещания?» «Он не тот человек, чтобы просто забить на такое. Это начинало пахнуть очень скверно. Новые пациенты есть?» — спросил я, чтобы исключить последнюю логичную причину. «Увы, нет. Выходные, на удивление, спокойные были. А старых уже хомяки, то есть ординаторы, разобрали», — отрапортовала она. Я достал телефон, нашел в контактах Шаповалова, нажал на вызов. Пошли длинные монотонные гудки. Один, второй, третий. На пятом звонок резко оборвался. Сброс. А вот это уже было не просто странно. Это был красный флаг. Не брать трубку — это одно. Он мог быть на совещании, в душе. Да где угодно, но сброс. Сброс — это активное действие, оно означало, что он видел мой звонок, но не мог или не хотел на него отвечать. А учитывая его педантичную пунктуальность и наш вчерашний важнейший разговор, вариант «не хочет» отпадал сам собой. Оставался только один — «не может». И этот вариант мне нравился гораздо меньше. Последующие 2 часа я пытался утонуть в рутине, забить голову работой, чтобы вытеснить неприятное предчувствие. Сначала прибежал взволнованный Славик с вопросом по антибиотикам для пациента с острым холециститом. Затем появился Фролов уточнить схему снижения дозировки гормонов для Бельского. Потом Величко притащил длинную ленту ЭКГ с сомнительными изменениями у молодого пациента. «Смотри, Илья», — он ткнул пальцем в бумагу. «Тут в третьем отведении зубец ТЭТ какой-то странный, высокий, заостренный». Синдром ранней реполяризации желудочков. Классика. Вариант нормы у молодых и здоровых. Месяц назад они бы подняли на уши всю кардиологию, подозревая инфаркт миокарда, а сейчас просто сомневаются. Что ж, прогресс, но объяснить все равно необходимо. Терпеливо и по пунктам. Это ранняя реполяризация, Семен. У молодых, особенно у спортсменов, часто встречается. Это не патология. Можешь спать спокойно. Эта рутина на время успокаивала, создавала иллюзию, что все идет по плану, что мир стабилен и предсказуем. Хотя нутром я чувствовал, что главный план на сегодня уже летит ко всем чертям. В коридоре, нарушая нашу рабочую идиллию, появился магистр Журавлев. Важный, как индюк, в идеально накрахмаленном халате. Он прошествовал мимо сестринского поста, удостоил меня снисходительным величественным кивком и проследовал дальше вглубь отделения. Фырк, до этого дремавший у меня на плече, тут же оживился, спрыгнул на пол, выпятил свою тощую бурнучую грудь и прошелся парой шагов, комично копируя надменную походку магистра. «Смотрите на меня! Я павлин, я самый красивый!» — проскрипел он у меня в голове. «Все должны пасть ниц и восхищаться моим великолепным оперением. Фырк, как всегда, был точен в своих метафорах. Журавлев действительно походил на павлина в курятнике. Яркий, шумный, горделивый, абсолютно бесполезный с практической точки зрения. Но вот его появление именно сейчас было не совпадением. В моем мире не бывает таких совпадений. Но он же не просто так тут дефилирует. Мысленно сказал я Фырку, наблюдая за удаляющейся спиной магистра. Он ведь что-то вынюхивает. Или высматривает. Тут же откликнулся фамильяр. Заметил, как он на дверь кабинета Шаповалова покосился. Долго так, с интересом. Наблюдение Фырка стало последней каплей. Связь между отсутствием Шаповалова и присутствием Журавлева стала для меня пугающе очевидной. Пазл начал складываться, и картинка мне совсем не нравилась. Шаповалов — самый пунктуальный человек в мире, не приходит на работу и сбрасывает мои звонки. А вот его главный враг Журавлев разгуливает по его отделению с видом победителя и косится на дверь кабинета. Его кабинета, между прочим. Это очень походило на рейдерский захват. Так захватывают не бизнес, а власть. Я снова достал телефон. Пальцы сами нашли в списке контакт Шаповалов и С. Вызов. На этот раз было совсем по-другому. Не сброс, просто длинные безнадежные гудки, уходящие в пустоту. Один, второй, третий, четвертый. Хуже, гораздо хуже. Теперь он даже не сбрасывал. Телефон просто лежал где-то, а его хозяин... Черт, да где ж его хозяин-то? В обед я сидел в гудящей, как улей, больничной столовой, механически ковыряя вилкой в пюре. Запах котлет, борща, хлорки смешивался в один неповторимый запах казенного общепита. Этот шум, гам обычно успокаивали, заземляли после стерильной тишины операционных. Но сегодня только раздражали. Тревога, поселившаяся внутри с самого утра, никуда не уходила. Ко мне за столик с подносом в руках плюхнулся Артем. Выглядел он странно, глаза светились счастьем, но вот уголки губ были озабоченно опущены. — Привет, герой выходного дня! — усмехнулся он. — До меня уже дошли слухи о твоих подвигах на аристократическом приеме. — Ну, слушай, не преувеличивай, а? — устало отмахнулся я. — Обычная реанимация в необычных декорациях. — А, ну да, ну да. 10 минут поддержания жизни на чистой искре. Это у нас теперь обычная реанимация. Он иронично хмыкнул. — Да ладно уже, не скромничай. Лучше расскажи, как в целом съездил. Я вкратце, без лишних эмоций и подробностей, пересказал ему помощь сыну графа Ушакова. Артем слушал, и его лицо становилось все более восхищенным. Он был одним из тех в нашей профессии, кто умел искренне радоваться чужим успехам без тени зависти. Круто. Просто невероятно круто. Спасти сына высокопоставленного человека, да он теперь тебе по гроб жизни будет обязан. Он искренне улыбнулся. А я вот... Он вдруг замялся и отвел взгляд, словно собирался признаться в чем-то постыдном. «Ну чего?» «Кажется, я влюбился». Выпалил он и тут же добавил, как бы извиняясь, «в Кристину». «Ага, вот почему он так светился. И вот почему озабочен. Он же не просто влюбился. Он влюбился в Кристину, самую красивую, самую сложную и самую, ну, скажем так, опасную девушку в нашем отделении». Это было сродни добровольному согласию на операцию на сердце без наркоза. Но, судя по его решительному лицу, он был готов. Ну что ж, я могу только пожелать ему удачи и очень крепких нервов. Ну что ж, поздравляю. Я тепло и искренне улыбнулся ему. Совет да любовь, как говорится. Спасибо. Он с облегчением выдохнул. Но ты что-то сегодня сам не свой. Плохо выглядишь, не выспался. Вот же проницательный чертяка. Настоящий реаниматолог, диагност по призванию. Он читает людей так же, как мониторы витальных функций. Заметил напряжение в плечах. Ну, от него не скроешься. Да вот что-то Шаповалова с утра нет. Я решил не увиливать. Трубку не берет, на звонки не отвечает. Все отделение на мне повисло. Думал, может, задерживается, но уже полдень. Улыбка мгновенно исчезла с лица Артема. Он нахмурился. В его глазах появилась тревога. «Странно», — протянул он. «Очень странно. На моей памяти Шаповалов работу не прогуливал. Ни разу за те 5 лет, что я здесь. Даже когда с тяжелейшим гриппом свалился, все равно из дома звонил, раздавал указания по телефону. Если его нет, он не на связи, это уже повод для серьезного беспокойства. Вот и я так думаю, мрачно кивнул я. Одно дело мои догадки, основанные на интуиции и косвенных уликах, и совершенно другое, когда их подтверждает человек со стороны, знающий Шаповалова годами. Тревога перестала быть просто неприятным предчувствием. Она обрела вес, форму. С Шаповаловым действительно что-то случилось, и я, кажется, догадывался, кто за этим стоит. После обеда чаша моего терпения переполнилась. Я решил, что хватит этого пассивного ожидания и тревожных догадок. И уж ежели гора не идет к Магомету, значит, Магомед сам идет выяснять, что же, черт возьми, случилось с горой. Я направился к Кобрук. Административное крыло на четвертом этаже было другим миром. Вместо суеты лечебных отделений, запаха лекарств и стонов пациентов, тишина, ковровые дорожки, глушащие шаги и полированные двери кабинетов. Это была территория власти, а не медицины. У приемной главврача было пусто. Секретарша еще не вернулась с обеденного перерыва. Ну что ж, то было к лучшему. Я подошел к массивной дубовой двери и коротко, уверенно постучал. «Войдите!» — донесся изнутри властный женский голос. Анна Витальевна Кобрук сидела за своим огромным, как аэродром, столом, погруженная в изучение каких-то бумаг. Для важности даже нацепила на нос очки. Генерал в своем штабе, сосредоточенная и полностью контролирующая ситуацию. «Илья?» Она подняла голову, и в ее глазах не было и тени удивления. «Как раз хотела вас вызвать. Присаживайтесь». «Хотела вызвать». Эта фраза мгновенно сместила баланс сил. Я пришел задавать ей вопросы, а оказалось, что меня уже ждали, чтобы дать ответы. Ну или на крайняк приговор вынести. Она знала, что я приду. Да неужели Шаповалов вчера вечером успел с ней поговорить о центре? Или это напрямую связано с его исчезновением? Я сел на стул для посетителей, чувствуя себя как на допросе. «Анна Витальевна, мне нужно с вами поговорить», — начал я, решив идти напролом. «Да, слушаю вас». Она отложила бумаги в сторону, полностью сосредотачиваясь на мне. «Скажите, где Игорь Степанович Шаповалов?» — спросил я прямо без предисловий. «Его с утра на месте нет, на рабочем. Телефон не отвечает». Она ответила не сразу. Вместо этого начался медленный, почти ритуальный танец. Она сняла очки, аккуратно положила их на идеально чистую поверхность стола. Медленно потерла переносицу, словно пыталась снять невидимое напряжение. Затем сделала глубокий вдох, едва заметный, но ощутимый. И эта пауза была мучительной. Молчание. В мире административных игр молчание — это уже оружие. Она не торопилась с ответом, взвешивая каждое слово. Ее лицо было непроницаемым, как у игрока в покер, но усталость в жестах выдавала ее с головой. Что-то произошло. Наконец она подняла на меня свой усталый, но абсолютно прямой, не мигающий взгляд. «Илья, Шаповалов у нас больше не работает».